Глава 22. Хатшепсут достигла вершины своей великолепной зрелости. Кажется, так и застыла на ней, сияя здоровьем, энергией и красотой. Можно было подумать, что внутри своей божественной сущности она и впрямь бессмертна. Мужчины тянулись к ней, как и раньше, привлеченные мощью и тайной самого бога Амона. Зачастую слуги узнавали ее приближение раньше, чем появлялись знаменосцы. Сама атмосфера вокруг едва уловимо менялась, словно от нее исходило и летело вперед дуновение всесилия, а, может быть, это просто ветер приносил запах ее духов, неизменной мирры. Все чаще и чаще она вызывала в подданных суеверный страх, и поток паломников, стремившихся в ее святилище, с каждым месяцем возрастал. Но внутри ее терзало беспокойство. Лежа на своем ложе душными летними ночами, Хатшепсут думала о Синмуте, чье присутствие постоянно напоминало ей о том, что есть мужчина, готовый удовлетворить все потребности ее царственного тела, стоит ей сказать лишь одно слово. Годами она отказывала себе в этом. Сначала ее удерживало положение соправительницы при Тутмосе, потом осознание своего положения фараона, единственного в своем роде, обреченного на одиночество. Но скоро вдовство ей наскучило, а бессонные ночи и лихорадочные сны сказали, что настала пора оказать последний решающий знак доверия мужчине, которого она любила превыше всех остальных. Однажды, жарким вечером, когда пурпурные стяги ладьи раскрылись, сжигая все на своем пути за горизонтом, Хатшепсут приказала умастить себя ароматными маслами и одеть в платье из тончайшего льна. Потом она послала за ним. Ради этого вечера женщина отложила свой шлем. После коронации она снова отрастила волосы, хотя и не такие длинные, как раньше, ведь ей, как фараону, нельзя было появляться с непокрытой головой. Локоны спускались вдоль ее щек, обрамляя лицо, которое подведенные черной краской глаза и красный рот делали поразительно женственным. Она надела простой белый с серебром головной убор с лентами, спускавшимися ей на плечи. Приказала принести фруктов, вина и лучшие алебастровые лампы, такие тонкие, что сквозь них был виден узор на крыльях бабочки, которая порхала по комнате. Она отпустила Нофрет и рабынь, чтобы он застал ее одну и без украшений, как в самый первый раз, и стала ждать, встав возле вентиляционной трубы, чтобы ее овивал дующий с севера ветерок. Стражник доложил о Синмуте, и она кивком приказала впустить его. Когда серебряные двери бесшумно закрылись, и он поклонился и зашагал к ней, искорка удивления мелькнула в его глазах и так же быстро погасла. На нем не было ничего, кроме простой белой набедренной повязки. Голова была не покрыта. Ноги босы, они, Стак Хайет, как раз собирались пойти купаться. На его груди блеснули масло и пот, когда он снова поклонился ей. Ни одна из тех мыслей, что метались у нее в мозгу, не отразилась в лице, но он сразу заметил изменения в ее облике. Прозрачные, струящиеся складки плаща, чудные сияющие волосы, прекрасные глаза, прикрытые в ленивой, соблазнительной истоме. Сколько раз ему хотелось дотронуться до нее, сидя совсем рядом в аудиенц-зале, чувствуя ее тепло и вдыхая аромат ее духов на пирах, видя, как напрягаются ее руки и ноги, когда она бросает копье на охоте. И раз за разом он прогонял эти богохульные мысли, как учил его Хапусенеп. Так что с годами лицо его приобрело скрытное и даже немного жестокое выражение, взгляд стал пронзительным, манеры заносчивыми и нерасполагающими для всякого, кто не знал могущественного Эрпаха близко. Хатшепсут увидела, как приподнялись его брови, когда она улыбнулась и протянула ему руку. «Давно уж мы не обедали вдвоем и не говорили ни о чем, кроме дел», — заметила она, пока он целовал ее ладонь. «Проходи, Сенмут, садись. Расскажи, как поживает Такхайет?» Он позволил ей подвести себя к низкому столику и одним изящным движением опустился на подушки. Пока она устраивалась рядом, он поискал глазами рабыню, которая должна была прислуживать. «Такхайет поживает хорошо», — ответил он. «Когда Ваше Величество не испытывает нужды во мне, мы живем очень тихо, и, по-моему, ее это немного раздражает. Она большая любительница развлечений». Хатшепсут сама начала ухаживать за ним, наливать вино, предлагать фиги в меду и вымоченную в вине дыню. «Вот как? Тогда тебе следует нанять для нее музыкантов или обеспечить ей другие удовольствия». «Я так и сделал. Но у нее непостоянный нрав. Она говорит, что ни один музыкант не может развлечь ее так, как я». Они улыбнулись друг другу, и странная официальность этой встречи начала понемногу испаряться. «И она права, разумеется», — сказала Хатшепсут, поднимая свой бокал и глядя на него поверх его края. «Я ведь говорила тебе раньше, надо было жениться на ней и сделать из нее княгиню, вот чего она хочет». «Да, знаю», — ответил он. «Так почему ж ты не женишься?» «Я дам за ней хорошие приданые, я же знаю, какие вы князья, бедные». «Мне кажется», — беспечно заметил он, — «что у нас уже был похожий разговор. Разве память царя так ослабела, что он забыл?» «Возможно», — просто сказала она, — «ведь с того раза прошли годы, великий князь, а мужчины изменчивы в своих привязанностях». «Некоторые, да», — так же беспечно ответил он, — «но только не я». «Может быть, тебе нетрудно будет еще раз повторить мне, почему Такхайет до сих пор остается рабыней?» Он поставил свой золотой кубок и некоторое время сидел, неотрывно глядя на нее. Комната наполнилась тишиной ожидания. Она чуть слышно вздохнула, пошевелилась на подушках. Ленточки ее головного убора то и дело взлетали и опускались от горячих дуновений ветерка. Наконец он посмотрел ей прямо в лицо. «Нет, мне не трудно. Но, Ваше Величество, теперь вы царь. И, по-моему, теперь ваша очередь говорить первой, а не моя. Ибо я, хотя больше не боюсь насмешек, я все же опасаюсь, что мои слова могут не коснуться слуха, притупившегося теми годами, о которых вы говорили». «Ах, Сенмут!» — тихо сказала она ему. «Зачем мы жонглируем словами, точно пытаемся отдалить что-то другое? Разве ты не знаешь, что всю жизнь для меня существовал лишь один мужчина, которому была отдана моя любовь и которого буду любить до самой смерти?» И она порывисто схватила его за руки, подняла их к своему лицу и уткнулась в его ладони, целуя их. Он склонился над ней. «Теперь моя очередь слушать», — сказал он. «Говори же, Хатшепсу, говори». Она застонала, уронила его руки себе на колени и, точно слепая, потянулась к его лицу. «Я люблю тебя, Сенмут, я люблю, я жажду принадлежать тебе, мое тело рвется к тебе, моя душа тоскует без тебя. Вот я унизилась перед тобой, готовая принять твою любовь, твой гнев или твое безразличие. Я готова, обними же меня». Ее пальцы затрепетали на его веках, щеках, и она заплакала. Он рванулся вперед и стиснул ее в объятиях, яростно прижимая ее тело к своему, шепча слова любви, которые прорвались сквозь барьер его так долго сохраняемой почтительности. «Хатшепсу, возлюбленная моя, сестра моя!» Он взял ее подбородок в свои ладони, и она прижалась к нему, словно утопающий. Когда они поцеловались, губы обоих дрожали от болезненной нежности, и он почувствовал, как ее слезы катятся меж его пальцев. «Ты уверена?» — — спросил он ее нежно. — Это ведь не так уж и мало для фараона. Она торопливо закивала. — Я уже давно уверена, — тихо ответила она, целуя его шею, подбородок, глаза. — Давай любить друг друга, покуда можем, мой дорогой брат, ибо нет ничего печальнее, чем видеть, как любовь съеживается и умирает от недостатка солнечного света. И она медленно опустилась на колени, а его руки касались ее, как это бывало в его снах, исследуя каждый уголок ее прекрасного сильного тела, следуя всем его безупречным изгибам. Он привлек Хатшепсут к себе и рассмеялся так громко, что его смех спугнул дремлющие по углам тени и эхом зазвучал под крышей, и она засмеялась вместе с ним. Они поднялись и прильнули друг к другу. Его руки сплелись вокруг ее талии, ее обвили его шею, и они поцеловались снова. Их голодные рты жадно впились друг в друга, готовые впитать всю радость, которой они так долго были лишены. Он опустил ее на подушки, лаская податливую бархатистую плоть и чувствуя себя до боли счастливым, забыв о ее божественности, ее царственности, обо всем, кроме того, что перед ним его истинная жена, подруга его дней, читающая его мысли, та, которая ждет его и хочет быть вечно с ним одним. Он вошел в нее медленно, сдерживая себя, не сводя глаз с ее лица, наблюдая, как ее прекрасные черты расслабляются в экстазе. Потом они лежали рядом. Горячий ветер обвивал их мокрые тела. Ее голова на его плече, как на подушке, и его руки сомкнулись вокруг нее. Они, улыбаясь, думали о грядущих днях и ночах, наполненных новым светом. — Понять не могу, чего я так долго ждала, — сказала она. Сенмут рассмеялся, усталый и довольный. — Время было неподходящее, Ваше Величество, — ответил он. Она постучала его по груди острым ногтем. — Прошу тебя, Сенмут, любимый, когда мы одни, не называй меня ни Величеством, ни даже Хатшепсу. Зови меня Хатшепсут. В твоих объятиях я не первый среди могущественных и почитаемых благородных людей царства, а всего лишь первый среди благородных женщин. Он усмехнулся. «Единственная из женщин, — сказал он, — ты всегда была единственной. А как же так Хайет?» Он повернул голову, но так и не смог разглядеть, что за выражение лица прятала она за спутанными волосами. «Так Хайет, как мягкая желтая луна урожая, к которой я прихожу спокойно, — сказал он, — а ты как... огненное испепеляющее солнце летнего полдня. Разве я могу вернуться в объятия так Хайет с такими ожогами? Но ведь ты не отошлешь ее от себя. Счастливая Хатшепсут хотела, чтобы и так Хайет тоже была довольна. Нет, это было бы жестоко, но я не женюсь на ней никогда. Это тоже было бы жестоко. Ей хотелось спать. Теплая лень сковала ее члены. — Значит, ты никогда не женишься, — пробормотала она. — Я согласна делить тебя с рабыней, но горе той женщине, которую ты назовешь своей женой. — Ты моя жена, любимая, — сказал он, крепче сжимая ее в своих объятиях. — Никто и никогда не разлучит нас, только смерть. На заре Хапусенеп и другие жрецы пришли, как они делали каждое утро, пропеть хвалебный гимн перед серебряной дверью, но двое внутри не слышали их. Они спали. Хотя никто не сказал ни слова, вскоре все во дворце знали, что могущественный Эрпаха стал возлюбленным царя. Так Хайет смирилась с новым положением вещей немедленно. Без жалоб, но теперь она реже видела своего повелителя, и это причиняло ей боль. По-своему она любила Сенмута, а его тело всегда доставляло ей наслаждение. Он был все так же добр к ней, проводил с ней время после полудня, когда они болтали о всяких пустяках, но ничто не могло изменить того факта, что он больше не посылал за ней по ночам, и ей было немного одиноко. Если бы она могла родить ему ребенка, то чувствовала бы себя увереннее, но она была бесплодна, а это укор любому мужчине. Он говорил ей, что это не имеет значения, что он всегда будет уважать и считать своим другом, но она не могла понять, как мужчина может прожить без сыновей. И все же долго грустить было не в ее натуре, и скоро она нашла себе множество других занятий. Она вела дом, отдавала распоряжение слугам, нанимала и увольняла ему работников. Правда, она понимала, что по-прежнему не будет уж никогда. И ей было жаль. Днем, когда у них было полно обязанностей и забот, ни Синмут, ни Хатшепсут не обращались друг к другу иначе, чем так, как того требовал протокол аудиенц-зала или кабинета. Говорили они только о делах и политике. Никто не мог бы показать пальцем и сказать: «Вот в чем разница». И все же разница была. И никто не чувствовал ее сильнее, чем Хапусанеп. Задолго до того, как эта новость стала известна каждому поваренку на кухнях, безошибочное чутье подсказало ему, что отношения царя с ее главным управляющим изменились. Он ждал этого, и все же не мог не охладеть к Синмуту, и тот сразу ощутил это. Однажды утром он подошел к Хапусанебу в храме. Верховный жрец как раз завершал омовение и отправлялся завтракать, когда Синмут вышел из-за колонны и пригодил ему путь. Хапусанеб поклонился, его глаза ничего не выражали. Он сделал движение, чтобы пойти дальше, но Синмут протянул мускулистую руку, и тот был вынужден задержаться. Его служки ждали рядом. Он сделал им знак «идти» и повернулся к Синмуту. Синмут не стал играть словами. «Чем я обидел тебя, Хапусанеб, что ты скрываешь от меня свое лицо? Такая невежливость не в твоем духе. А я-то думал, что раз мы так долго работаем бок о бок, таким глупостям между нами уже не место». Хапусанеб взглянул в злые черные глаза под темными прямыми бровями и коротко поклонился. «Твои слова верны, Синмут, но я не стану просить прощения», — спокойно сказал он. «Я и впрямь невежлив, и, должен признаться, меня самого это удивляет, поскольку я всегда гордился собственным беспристрастием и тем, что я выше обычных глупых предрассудков и служу только Египту и Богу». «Да, так оно и было», — сказал Синмут, — «и я уважал тебя за мудрость. Но теперь я обнаружил, что теряю друга, которого завоевывал медленно, с таким трудом, и я не готов к тому, чтобы наши с тобой пути, Хапусанеб, разошлись по неведомой мне причине. Ты должен хотя бы объяснить, в чем дело». «Я ничего тебе не должен». Впервые в жизни Синмут увидел, как обычно спокойный взгляд серых глаз изменился и стал жестким. «Неужели я должен обнажить перед тобой свое сердце, чтобы доказать, что я тебе ничего не должен? Оставь меня в покое». «При чем тут твое сердце?» — рявкнул в ответ Синмут. Хапусанеб криво улыбнулся. «Если ты и вправду не знаешь, то я приношу тебе свои извинения и признаю, что был несправедлив к тебе, Синмут, но больше я ничего не могу сказать. Ты и я по-прежнему остаемся друзьями и союзниками, но ты должен дать мне время восстановить уважение к самому себе». Он снова криво улыбнулся и зашагал прочь. Его мантия развивалась, когда он прошел между колоннами и вышел в дверь. Синмут, злой и озадаченный, смотрел ему вслед. В ту ночь, когда они с Хатшепсут лежали рядом, он рассказал ей об этом происшествии. Она долго молчала. «У Хапусанеба есть одна тайна», — сказала она наконец, — «но говорить об этом нельзя, это только между ним и мной. Хотя я люблю тебя, Сюнмут, но его доверие предавать не буду. Его секрет никогда не вставал между нами раньше, и меня это тревожит. Как я могу продолжать работать с ним бок о бок? Он взял меня под крыло, когда еще был подмастерьем Энни, и доверял мне еще прежде, чем убедился в глубине моей преданности тебе. Почему же вдруг такая перемена? Он очень проницателен, мой Хапу-Сенеп. Его помощь в том, что касается оценки человеческих характеров, для меня незаменима. Но не забывай, Сенмут, что мы с ним выросли вместе, делясь всем, и я знаю его гораздо дольше, чем тебя. Больше я ничего тебе не скажу. Тут Сенмут заподозрил правду и воскликнул: «Но ведь я же не знал! Я даже не догадывался, почему же он со мной не поделился!» «Потому что он гордый человек. Не бойся, все будет, как и было. Он честен и справедлив, и вовсе не хочет, чтобы ты стал его врагом. Но он мучается. Ему нужно время, чтобы снова взять верх над самим собой, как это всегда бывало в прошлом. Я тоже люблю его, Сенмут, как моего самого старого и близкого друга, и когда ему больно, то больно и мне». Больше они не разговаривали, а тихо лежали всю ночь, вглядываясь в темноту, как и Хапу-Сенеп в ту же ночь, и каждый думал о своем.